2. Куда приводят мечты? Мои мечты, если мыслить рационально, должны были привести меня или в тюрьму, или на плаху, ну или в дурдом. Точнее, не сами мечты, а их воплощение. О чем может мечтать пацан с 10 до 16 лет, которого засунули в страшный старый дом в глуши под присмотром мрачного, худого и молчаливого деда и ужасно говорливой и всезнающей девелой бабки? Да еще и перевели на домашнее обучение. А потом приставили охрану из настоящих черных уруков. Так себе обстановочка для роста и развития подростка. Сверстников я видал только во время сдачи экзаменов в конце года, ну и еще по большим праздникам, когда меня везли в какой-то дворец и водили за ручку, показывая всем как некую то ли зверушку забавную, то ли вещицу диковинную. Скучно было ни поговорить ни с кем, ни понять, что за сборище. Но зато можно было поглазеть на красивых девчонок, почему-то в основном рыжих. Адекватным в таких условиях вырасти сложно, я это прекрасно понимал, и старался недостаток общества и знаний об окружающем мире как-то компенсировать. Способом компенсации стали книжки. У деда Кости и бабы Васи имелась шикарная библиотека, целый мансардный этаж огромных размеров, до потолка забитый книжными полками. Телевизора нам не завезли, сеть включалась только по необходимости, из развлечений разве что пойти цепляться к рукам, чтоб они на байке дали покататься или приемы их зверской рукопашки показали. Драться с ними было интересно, но грустно, потому что где уруки и где я? Сплошная игра в одни ворота, без шансов на успех. Они вместо приемчиков меня физухой нагружали. То отжимания всякие изуверские, то бесконечные бёрпи, то выпрыгивание и все такое прочее. 3 притопа, 2 прихлопа, по 20 подходов, пока руки и ноги не откажут. Зато потом в интернате выяснилось, что я хоть и худой, но крепкий, и с кем угодно могу раз на раз выйти, и любого, если не уложить, то заставить сомневаться в целесообразности попыток меня чмырить. Любого, да, но не 4. Урок тот же Маухур или Ярлак, и 4 бы в одиночку уделал. Одному бы руку оторвал, второму рожу откусил, третьему заснул бы лапищу в кишки через задницу и перемешал бы там все до состояния однородной массы. А 4-й противник в это время от страха на понос и зашел бы, и издох самостоятельно. На наш дом один раз было нападение. Какие-то наемники с автоматическим оружием. Так вот, тогда я посмотрел, как воюют черные уруки. Самые страшные и свирепые из орков. И проникся. Мне некоторое время даже хотелось стать уруком. Но они меня на смех подняли. «Ведь надо было, чтоб твою матушку трахал не твой папенька, а черный урук!» — ржали эти бессердечные дикари. Я кинулся драться, потому что маму любил, хотя и видел в последний раз давным-давно, и был бит орками аккуратно, но сильно, и ушел на чердак книжки читать. Для меня это всегда становилось ответом — пойти книжку почитать. Главное — выбрать правильную, под настроение и по ситуации. Кому охота читать про какую-то Джейн-воздушницу или напевающих в кустарнике, если тебя урук побил? Тут надо что-то зубодробительное открывать, где этих самых уроков какой-нибудь герой шинкует, а лучше маг. Потому что против сильного мага даже уроки — статисты и пешки. Вот периодически я и мечтал стать сильным магом. Для чего? Для того, чтобы найти папашу и врезать ему по лицу. Потому что ни в одной книжке я не читал про хороших отцов, которые так поступают со своими детьми. Забирают у мамы почти в несознательном возрасте. Прячут от всего мира, посещают раз в год на день рождения, под магической личиной. Дарят какую-нибудь ненужную дичь и снова исчезают на год. Вырасту, побью его, вот и все. Мой дед Костя больше отец, чем этот тип в личине. И моя мечта сбылась, я стал магом. Но вокруг все опять оказались чем-то недовольны. Я это чувствовал всем своим существом, и мне стало обидно. «Миша, расскажи, что ты видишь?» — — спросил куратор, присаживаясь на краешек кровати. Палата моя была одноместной и вполне приличной, но невыносимо скучной. А куратор делал вид, что все в порядке, но я точно знал, что пошло что-то не так. На его волевом загорелом лице застыло выражение тревоги, темные брови были нахмурены. «Вас вижу, а еще потолок, кровать, зеркало, за которым точно кто-то есть», — сказал я. «Мне думалось, там стоит отец, да плевал я на него». «Так, ладно», — куратор потер лицо руками. Он, понятное дело, имел в виду серебряные эфирные нити вокруг, а не вот это вот все. Но я старался быть сдержанным. «Откуда ты знаешь, что за зеркалом кто-то есть?» «Потому что эфирные нити перемещаются», — пояснил я, прекращая дурить голову. «Если предмет не двигается, они тоже не двигаются. Вот, например, как с вентилями у крана. Опа!» Я покрутил пальцами в воздухе, будто проворачивал вентиль. Кран у противоположной стены палаты взвыл и исторг из себя струю горячей воды. Из раковины дохнуло паром. На сей раз получилось, а 100 раз до этого — нифига. Хоть в чем-то в жизни повезло, вот перед куратором выпендрился. Быть может, и во второй раз удастся. А там кто-то шевелится, и нить шевелится. Вот. Я потянул рукой за одну из ниточек. За зеркалом раздалась сдавленная матерщина и звук удара о стекло. Кажется, мне удалось ухватить чей-то галстук, но это было не точно. «Спокойно, Михаил, спокойно». Куратор сунул руку в карман и достал оттуда золотой шарик. «Это негатор магии. Я могу им пользоваться, и ты лишишься возможности применять телекинез в этой палате. Думаю, ты этого не хочешь, правда? Ты ведь разумный парень и не будешь заниматься ерундой». «Телекинез!» — кивнул я. «Я теперь пустоцвет телекинетик, а не лошара-перестарок. Значительный прогресс». «Ну...» — куратор почему-то смутился. «В общем, да. Ты теперь маг первой ступени, имеешь личное дворянство и получил право поступать в магические учебные заведения, и получаешь все прочие полагающиеся аристократическому и магическому статусу права и обязанности. Изучить время будет. Хотя, конечно, мы... да. Просто противно на него смотреть, вот что. Я понял, что снова не оправдал чьих-то надежд почему-то. А мне и не хотелось оправдывать, если честно. Значит, меня из этого отстойника наконец-то заберут? Вот что действительно оказалось интересным. Куда-то в нормальное место, где прилично кормят, есть большая библиотека, умные преподаватели и одногруппники, которые не харкают на пол во время уроков. «Это да», — кивнул куратор. «Экспериментальный, собственно, его высочество царевича Федора Ивановича, магический колледж в Пелле. Подлечишься, встанешь на ноги и поедешь». «Недалеко», — прикинул я. «Ну и хорошо. Это кто распорядился? Дед Костя?» «Твой отец», — сказал куратор. Я ничего не ответил, закрыл глаза, да и все. «Придет целитель, принесет тебе лекарство. Если хочешь побыстрее переехать отсюда, делай то, что он тебе говорит», — посоветовал куратор. «Ты теперь маг, у тебя есть доступ к совершенно другому уровню медицинских услуг. Сломанные ребра, кости, ноги, сотрясение мозга — все это мелочи. Будешь как новенький через пару дней. Только не дури, Титов. Пожалуйста, не порти себе жизнь еще больше». «Как будто я себе жизнь испортил! Какие сволочи, а!» Но отвечать я не стал. В конце концов, лучшее — враг хорошего, как говорила баба Вася. Ромка и компания останутся в прошлом. А если и встретятся, я их в порошок сотру. Даром, что сам пока пустоцвет. И до настоящего чародея мне далеко. Да даже кулагу с его физическим усилением я уделаю. Боевой маг он теперь вроде. Кажется, это так называется. Но от упавшего сверху цветочного горшка волшебный хук справа никак не спасет. Осталось только попрактиковаться как следует, чтобы этот горшок в меня не прилетел. А все-таки несправедливо, что кулага инициировался, сволочь такая. Кровать шевельнулась, куратор встал и пошел к дверям. Я бы мог дернуть под ним коврик у входа, но это, думаю, способностей у меня бы хватило. Их границы я уже примерно понимал, но зачем? Он ведь был неплохим дядькой. Да и какие-никакие позитивные подвижки в своей судьбе я спускать в унитаз не собирался. И вообще, за последние пару недель я впервые мог поспать на мягкой, чистой, безопасной кровати. И никто при этом не попытается устроить мне темную, не подкинет ужа под одеяло и не насыплет мела на простыню. А что ноги в гипсе болят и ребра ноют? Так где там мой доктор? Жду-с с нетерпением. Сон был странным и очень реалистичным. Во сне я ходил по библиотеке. А может, не по библиотеке, а по тому самому книжному магазину, по моему магазину из высказанной Ададурову дурацкой мечты. Даже не мечты, а так, одной из множества идей. Но тут горел уютный желтый свет, кругом стояли деревянные стеллажи, прочные, с красивой резьбой, и книжек на них расположилось невероятно много. Пол устилал паркет, поверх него лежали зеленые ковровые дорожки, потолок тоже зеленый, с темными деревянными стропилами и балками. Здесь было очень-очень хорошо. Даже кресла имелись, чтобы покупатели-читатели могли присесть и познакомиться с историей, которую хотят приобрести в бумаге. Говорят, чтобы проверить, сон это или не сон, нужно открыть какую-нибудь книгу и прочесть, или ущипнуть себя за бедро. Щипать себя мне не хотелось, а вот полистать что-нибудь — вполне. Так что я прошелся вдоль стеллажей, с удивлением всматриваясь в корешки книг и читая названия. «Жизнь замечательных людей, дед Костя», «Методика общей физической подготовки Урукхая», «12 блюд из картошки своими руками», «Синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы и еще куча скучной математической дичи», «Как не стоит вести себя с собаками», «Краткий справочник всякого быдла из интерната с именами, фамилиями и личностными характеристиками». Все это оказалось так знакомо. Это было просто естественно для меня. Стоило протянуть руку, тронуть обложку, и я тут же вспоминал и осознавал что угодно. Увиденное, услышанное и, конечно, прочитанное за всю мою жизнь. Выходило, что я получил свои чертоги разума. Или локусы, ашрам, дворец памяти, пространственную мнемонику и что угодно такое прочее, каким термином ни назови. А что, прилагается к инициации или как? Книги были самого разного формата. Брошюры, толстенные фолианты, самые обычные карманные издания в мягкой обложке и чертова большая энциклопедия государства российского, том на букву «Г» на самом видном месте. Я остановился, взял его в руки и открыл. Что ж, пустовато. Огромное количество пустых страниц. А вот Гаяс Кутус и Гагат на месте, со вполне четкими описаниями. Выходит, у меня теперь, как у компьютера, куча терабайт доступной памяти. Офигеть! О таком я даже и мечтать не мог. И определенно. Я просто обязан был научиться пользоваться всей этой библиотекой просто по щелчку в любой момент. Это магия похлеще всех штучек, с кручением вентилей на расстоянии и прочей телекинетической дичью. Это менталистика. Внезапное осознание шокировало меня так сильно, что я мигом открыл глаза и с испугом оглядел палату. Не дай бог я произнес это вслух. Никто и никогда не должен узнать об этом. О чем? О том, что у меня произошла двойная инициация первого порядка. Пусть я не слышал мыслей куратора, не мог внушить тем типам за зеркалом, чтобы они дали мне 1 миллион денег, конвертоплан и по лицу папаши, а потом отпустили меня на все четыре стороны. Но такое преимущество, как абсолютная память, это воистину супероружие. И никому, кроме менталистов, оно не было доступно. Нет, то есть, конечно, Академическая магия и многолетние упражнения по методу локусов, описанные в учебном пособии «Риторика для гирения», тоже давали такую способность. Но я просто вот так, легко и непринужденно, прямо сейчас мог сказать, где в моей личной библиотеке лежит тот журнал, в котором я прочел про эту самую риторику года 3 назад. И, провалившись в сон, а может быть, просто закрыв глаза, я мог бы прочесть его снова. От мыслей и восторгов по поводу собственного могущества меня отвлек целительница. Пожалуй, это была самая красивая женщина из всех, что я видел. Я, в принципе, видел мало женщин. Разве что на этих мероприятиях во дворце, но... У нее оказалось миловидное лицо с полными губами, четкой линией скул, аристократическим носом и внимательными голубыми глазами, и длинные стройные ножки, и высокая грудь, и талия, что надо талия. Вообще, красивая женщина — это просто праздник жизни какой-то. Нет ничего лучше и приятнее на свете, чем они. Так бы смотрел и смотрел. «Михаил». Ее голос тоже оказался невероятно приятным. И пахло от визитерши просто потрясающе. Каким-то парфюмом, со свежим весенним запахом. Мне даже почему-то стало неловко. «Здравствуйте», — сказал я. «Я Михаил Титов, да». «Меня зовут Ольга Андреевна Боткина. Я работаю в экспериментальном колледже в Пелле, но сюда пришла как твой лечащий врач. Твою историю болезни я изучила. Не вижу никаких проблем. За 3 дня мы тебя и без чар поставим на ноги одними эликсирами. Главное, делай, что тебе говорят. Пей лекарства, соблюдай режим питания и у тебя должно быть хорошее настроение. Это обязательно». Она улыбнулась так, что у меня, как у той вороны в басне, в зобу дыхание сперло. «Гормональный фон очень важен для правильной работы алхимических препаратов. И так, что могло бы добавить нотку позитива в твое пребывание в этой палате?» «О, — сказал я, — уже вы добавили, Ольга Андреевна. Вы очень красивая женщина, и эта прическа вам невероятно идет. У вас шея — просто произведение искусства». А потом я заткнулся так сильно, как только мог. Захлопнул рот и вытаращил глаза, и покраснел, как сигнал светофора. Вот это я выдал. Как я вообще такое мог завернуть? Откуда это? Да я ж не имею всякий раз, когда с девчатами сталкиваюсь. Я понятия не имею, как с ними себя вести, а тут не девчонка, тут вон какая женщина, королева натуральная. Ну да, точно, намного старше меня, но она маг и притом целитель, а у них с возрастом свои отношения. Ну не мог я такого сказать. Мишу Титова, самого себя. Я знаю, как облупленного. 17 лет за ним наблюдаю, так что нет уж... Комплименты, разговоры с женщинами смелым голосом и все такое прочее — точно не мой профиль. Вот как? Она даже не стала меня стыдить или ругать, и вообще. В глазах у Ольги Андреевны появились смешинки. Значит, постараюсь заходить к тебе почаще. Но у меня есть и другие пациенты, и работа в колледже. Поэтому все-таки подумай, чего не хватает в твоей палате. Может быть, нужен телевизор? Шлем виртуальной реальности? Что любят твои сверстники, я не очень знаю. Я тоже не очень знаю. Признался я уже вполне по-титовски. Я книжки люблю. Принесли бы что-нибудь про магов, телекинез и про ваш колледж в Пелле. А если нет, то про приключения. Чтобы черные уроки, драконы, красивые волшебницы и в конце наши всех победили. Отлично, сказала она. Мы что-нибудь подберем. Надо же, ты любишь читать. Нынче это редкость. В этот момент пришла молоденькая медсестра, тоже симпатичная, но по сравнению с Боткиной, как камеристка Кэти против леди Винтер. Поминиатюрнее, попроще, потоньше. Она принесла поднос с 3 небольшими мензурками, в каждой из которых находилась жидкость красная, желтая и зеленая. «Итак, Миша...» Ольга Андреевна подошла ближе. «Теперь тебе надо выпить их. С интервалом в 10 секунд. Будет неприятно, но ты справишься. — Конечно, я справлюсь. Я бы и паука проглотил, если бы она еще тут постояла. Я ведь не смогу ударить в грязь лицом перед такой женщиной. Тем более Боткина собиралась поить меня сама. Так что я выпил сначала красную жижу, и меня бросило в жар. А внутренности закрутились винтом. Потом желтую, и она была такая кислая, что мое лицо скривилось в дикой гримасе. И Ольга Андреевна не сдержала улыбку. А от зеленого эликсира мне стало жутко холодно, и начался озноб. И доктор подоткнула мне одеяло, и сама достала из тумбочки еще одно, и укрыла меня им тоже. Все, регенерация запущена. Теперь тебе пора отдохнуть. Лучше поспи час или полтора. А как проснешься, просто позови. Тебе нужно будет много и хорошо кушать. Спи. Спи, Миша, спи. И растрепала мне волосы рукой. Это просто праздник какой-то. Но спать я, конечно, не собирался. У меня имелись дела поинтереснее. Мне теперь, похоже, вообще никогда скучно не будет. В библиотеке все осталось без изменений с моего прошлого визита. Даже томик на букву «Г» лежал на своем месте. Но я пришел сюда не за этим. Вообще это интересно работало. Я всего лишь закрыл глаза, решил, что мне сюда нужно, и оба! Стою здесь у входа, просто как таблицу умножения вспомнить. Я все не мог выбросить из головы этого дядьку, Руслана Королева, который привиделся мне во время судьбоносного полета с крыши. И если уж мне удавалось взять с библиотечной полки и прочесть про что угодно, что видел, слышал или пережил, то и этот странный инцидент должен был где-то сохраниться. Я буквально горел от любопытства и едва ли не в припрыжку бегал по библиотеке, пытаясь найти что-то похожее на обгорелый шкаф в самом темном углу. Он сильно отличался от всего, что было мне привычно и знакомо. Чуждый объект посреди приятного глазу интерьера. Никаких резных толстых деревянных полок, какой-то крашеный, местами покрытый копотью металл, обклеенный вперемешку странными бело-синими стикерами с архаичными кириллическими надписями, армейскими фотками, на них было полно веселых ребят в незнакомой мне форме, и семейными снимками. Там этот дядька Руслан Королев обнимал жену и троих детей, двух мальчишек и девчонку. Такие шкафчики скорее для раздевалки на заводе подходят, а не для библиотеки. Я с опаской взялся за стальные дверцы. А ну, как они закрыты на ключ. Зря переживал. Шкафчик оказался не заперт, а вот внутри... Внутри почти все выгорело. Книжки там стояли сплошь на кириллице, но с кириллицей у меня проблем не было. В свое время дед Костя заставлял закон Божий на старославянском читать. А в церкви кириллица до сих пор в ходу. А вот с сохранностью литературы дело обстояло гораздо печальнее. На первый взгляд ни одного целого тома не имелось. Многие и вовсе сгорели дотла. Но интересно было до чертиков. Мне жутко хотелось понять, что же произошло той ночью, при чем тут гроза и откуда взялся этот Королев. И что за вспышка случилась в моем мозгу, и куда сейчас этот пришелец делся. И никакого другого варианта, кроме как ставить эксперименты на себе, я не видел. Так что я просто протянул руку и взял первый попавшийся томик в мягкой обгорелой обложке, на которой едва-едва можно было различить странный черно-белый мяч, сбитые кулаки и бело-синий флаг. Пахло железной дорогой, окаленной мазутом, горью, пирожками из буфета. Наш моб вылезал из собаки почти до отказа, забитый динамиками. Нами, то есть. Вагоны стремительно пустели, коротко стриженные парни, крепкие, злые, заряженные, прыгали на асфальт перрона и цепко оглядывались. Вряд ли местные прыгнут на нас прямо здесь, на вокзале. Тут дежурит слишком много ребят в погонах. А вот по пути на стадик это запросто. Ничего, прыгнут, встретим. Огребут, как и раньше огребали. Дадут по тапкам. А потом из-за спин дорогой любимой милиции будут выделываться на секторе. Только на это красные и способны. «Давай, король, заводи, скучно стоим!» — крикнул кто-то из толпы динамиков. Я сдернул с шеи бело-синюю розу и крутанул ее над головой. Опять стучат колеса поездов, и проводник шмонает по вагонам. Пришла пора фанатских выездов. Голос посаженных на секторе во время матча с Батте звучал хрипло. «Знакомые мы рожи видим снова!» — откликнулись пацаны, и весь выезд двинулся в сторону здешнего стадиона. И мы шли толпой в 200 щей по городу и ловили недобрые взгляды местных жителей и предупреждающие доблестных стражей порядка, и ни хрена не боялись. Потому что самый сильный — бело-синий. Пусть флаги гордо реют на секторе чужом, «Динамо будет первым, и мы не подведем!» Эхом отдавалось от окон хрущевок. Дверь в палату скрипнула. Я встрепенулся, открыл глаза и увидел медсестру, которая катила тележку с едой. Пахло замечательно, и медсестра в халатике выглядела просто отлично, но что за дичь я только что видел? Что это вообще такое было? Что за «Динамо», что за моб, выезд, сектор хрущевки? Что за флаг красно-зеленый висел на вокзале? Кто эти парни, чем-то неуловимо напоминающие уруков? «Михаил, доктор Боткина сказала, что вам нужно поесть, а потом заняться гигиеническими процедурами. Подскажите мне остаться и помочь вам с судном, или...» У нее были серые глаза и внезапно розовые волосы, которые выбивались из-под форменной шапочки. «Я сам», — всполошился я. «Еще симпатичные девчонки мне в туалет ходить помогать будут. Позорище какое!» Медсестра, понимающе кивнула, а потом попросила: «Разрешите, я переведу кровать в положение полусидя, чтобы вам было удобнее есть». И перевела. И поставила специальный раскладной столик на одеяло в район бедер. А на столик выставила всякой еды и питья. Борщ со сметаной, гречка с двумя поджаристыми котлетками, салат из свежих овощей. Белый хлеб стал стенным слоем сливочного масла. У меня рот тут же наполнился слюной. Я схватил в руку ложку и хотел уже начать уничтожать все это великолепие, как вдруг меня осенило. Попаданец. «Что-что?» — удивилась медсестричка. «Хорошо говорю, что я не вегетарианец». Кряво выкрутился я. И тут из меня поперло. «Большое спасибо за то, что вы такая симпатичная и во всех отношениях приятная. Вы здесь тут со мной и так вкусно кормите. Вы просто ангел во плоти, честное слово». «Михаил», — строго посмотрела она на меня, — «кушайте». И пошла к дверям. Но на полпути обернулась и смешно наморщила носик. «Спасибо на самом деле. День такой сегодня дурацкий, а вы вот комплимент сказали. Спасибо». «Нифига себе! А это, оказывается, работает!» Я даже не знал, чему удивляться больше: тому, что в меня попадал, но не попал настоящий попаданец, или тому, что я сегодня вот так запросто треплюсь с красивыми девушками, и они реагируют на это вполне благосклонно. И то, и другое казалось настоящей фантастикой, и я был почти уверен, что оба этих явления как-то связаны между собой. Thank you.